Вот пошла запись, дай попробуем. Это больше самых главных слов. Твой взгляд. Все головоломки моих снов про тебя. Запястье наш роман. Семь заветных узелков на счастье мой. Твоих глаз себе.